Необычное это ощущение с тарахтением двигаться по заливу, как много раз делали столлы. Позади цепочка шале. Немного правее гавань и синие воды простора залива впереди. У меня не было четкого плана. Просто так, по какой-то необъяснимой причине, я чувствовал, что меня притягивает эта бухта, где вчера днем стояла на якоре лодка. Крушение начисто выбрано несколько веков назад. Это были слова Столла. Он лгал? Или, может, изо дня в день? Он охотился здесь прошедшие недели, и его жена ныряла и приносила мокрые сокровища с морского дна в его жадные руки. Мы обогнули мыс, и, разумеется, вдали от до сих пор спасавшего нас укрытия ветер посвежел, лодка оживилась, зарываясь временами носом в крутые бурлящие волны. Длинный перешеек спинолонга лежал впереди слева, и я с трудом объяснил своему рулевому, что не хочу направляться в сравнительно спокойные воды у солевых отмелей, а хочу идти дальше вдоль перешейка. — Вы хотите ловить рыбу? — кричал он, перекрывая рев двигателя. — Вы найдете очень хорошую рыбу здесь! — указывал он на мои вчерашние отмели. «Нет, — Нет-нет! — крикнул я в ответ. — Дальше, вдоль берега! — он пожал плечами. Он не мог поверить, что у меня нет желания ловить рыбу, а я думал, когда мы достигли места назначения, какую вескую причину привести, чтобы попросить его направить лодку к берегу и встать на якорь. И не нашел ничего лучшего, и это оказалось достаточно убедительным, как пожаловаться, что меня сильно укачивает. Горы, на которые я вчера забирался, показались прямо по носу. А когда мы обогнули косу, то открылась и сама бухта с развалинами пастушьей хижины на берегу. — Вот, — показал я, — здесь, у самого берега, бросайте якорь. Он озадаченно посмотрел на меня и покачал головой. — Никакого толку, — крикнул он, — слишком много скал. — Глупости, — завопил я. — Я видел, какие-то люди из отеля бросали здесь вчера якорь. Он вдруг приглушил двигатель, и мой голос по-дурацки раздался в воздухе. Лодка заплясала вверх-вниз на крутых волнах. «Плохое место бросать якорь», — упрямо повторил он. «Крушение здесь, запутаемся». «Ага, здесь было крушение». Я чувствовал, что волнение мое нарастает. Меня уже было не остановить. «Ничего об этом не слышал, но лодка здесь и бросала якорь, прямо в бухте, я сам видел». С таким же упрямством ответил я. Он что-то невнятно проворчал себе под нос и перекрестился. — А если я потеряю якорь, — сказал он, — что я скажу своему брату Николаю? Он медленно, очень осторожно продвигался вперед к бухте. Потом, в полголоса ругаясь, прошел вперед на нос и бросил за борт якорь, подождал, пока он зацепится, повернулся и выключил двигатель. — Если хотите подойти близко, вам надо сесть в резиновую лодку, — недовольно сказал он. — Я надую вам, да? Он снова прошел вперед, вытащил эткую надувную штуковину, которыми пользуются на спасательных судах воздух, море. — Хорошо, — сказал я, — сяду в резиновую лодку. По правде говоря, это очень подходило для моей цели. Я мог подгрести к берегу, и он не будет дышать мне в затылок. В то же время мне не хотелось ни в малейшей степени задевать его гордость. «Человек, который вчера правил лодкой, стал на якорь гораздо ближе и без всяких приключений», — сказал я. Рулевой перестал надувать лодку. «Если ему нравится рисковать лодкой брата, это его дело», — сказал он резко. «Сегодня я за нее отвечаю. Тот парень не явился сегодня утром, так что он теряет работу. Я не хочу ее терять. Я ничего не ответил. Если тот бросил свою работу, то, наверное, потому, что неплохо заработал у Столла. Лодка надута и на воде. Я забрался в нее осторожно и принялся грести к берегу. К счастью, на песчаной косе никого не было, и я мог спокойно сойти на берег и вытащить за собой лодку. Я заметил, что грек с интересом наблюдал за моими действиями со своей безопасной стоянки. Потом, как только он убедился, что лодке ничто не угрожает, он, демонстрируя свое неодобрение, повернулся ко мне спиной и, ссутулившись, присел на носу лодки на корточки, несомненно размышляя о причудах английских туристов. Причиной моей высадки было намерение с берега определить поточнее место, где лодка вчера стояла на якоре. Ну да, так и думал. Примерно на сотню ярдов левее, чем сегодня бросили якорь, мы, и ближе к берегу. Море было довольно спокойным, и я прекрасно мог путешествовать в резиновой лодке. Я посмотрел в сторону пастушьей хижины и увидел свои вчерашние следы. Были и другие следы, свежие. Песок перед самой хижиной был основательно потоптан, как будто что-то лежало здесь, а потом его поволокли к воде, к тому месту, где я теперь стоял. Может быть, это пастух побывал здесь поутру со стадом коз? Я подошел к хижине и заглянул внутрь. Интересно. Небольшая кучка камушков и осколки керамики исчезли. Пустые бутылки продолжали стоять в дальнем углу. К ним добавились еще три, одна наполовину наполненная. Внутри хижины было жарко, и я вспотел. Солнце почти час пекло мне голову, а шляпу я, как идиот, оставил в шале, не собираясь на подобную экскурсию. Меня охватила нестерпимая жажда. Я действовал тогда импульсивно, и вот расплата за это. Только теперь понимаю, какую я совершил глупость. Мой организм мог оказаться совершенно обезвоженным, и я бы погиб от теплового удара. Полбутылки пива лучше, чем ничего. Но мне не хотелось пить из горлышка после пастуха. Ведь это, наверное, действительно он принес ее сюда. Эти парни не отличаются чистоплотностью. И тут я вспомнил о пакете в кармане. Во всяком случае, можно употребить по назначению. Я развернул пакет и налил в сосуд пива. Уже после первого глотка я понял, что это и не пиво вовсе. Это была ячменная вода. Тот же самый домашнего приготовления напиток, что Столл оставил для меня в баре. Выходит, местные его тоже пьют. Он вполне безобиден. Я слышал об этом. Бармен сам пробовал. Пробовала и его жена. Прикончив бутылку, я осмотрел сосуд еще раз. Не знаю от чего, но лицо уже перестало казаться мне таким нахальным. В нем можно было даже заметить какое-то чувство собственного достоинства, которого я не отмечал раньше. Вот, например, борода. Она незаметно переходила в основание. Кто бы ни приложил здесь свою руку, это был мастер своего дела. Хотел бы я знать, не так ли выглядел Сократ, прогуливаясь со своими учениками по Афинской Агоре и рассуждая о жизни. Сократ, 470-469-399 годы до нашей эры, древнегреческий философ, излагал свое учение устно, главные источники — сочинения его учеников Ксенофонта и Платона. По Сократу цель философии — самопознание как путь к достижению истинного блага. Добродетель в знании и мудрости. Сократ был обвинен в поклонении новым божествам, в развращении молодежи, приговорен к смерти. Агора — место народных собраний в Древней Греции, обычно рыночная площадь. На Агоре встречались также для заключения торговых сделок, для деловых бесед и так далее. Этот мог бы сойти за него. А его учениками не обязательно могли быть юноши, как утверждал Платон. Они могли быть и помоложе. Ну вот как мои мальчуганы в школе. Подростки 11-12 лет, что улыбались мне во сне прошлой ночью. Я потрогал оттопыренные уши, курносый нос, полные добрые губы наставника Селены на сосуде. Глаза у него больше не выпучивались, а просто вопрошали или умоляли. И даже обнаженные кони-люди по краям стали величественнее. Мне казалось теперь, что они не вышагивают, а танцуют, взявшись за руки, полные самозабвенного буйного веселья. Должно быть, страх перед незваной ночной гостьей заставил меня видеть сосуд в ином, в неприглядном свете. Я сунул его обратно в карман, вышел из хижины и пошел по пляжу к резиновой лодке. Предположим, я заявлюсь к этому Папитусу, у которого связи с местным музеем, и попрошу оценить сосуд. Предположим, он стоит сотни, может быть, тысячи, и он поможет мне его продать или, скажем, к кому обратиться в Лондоне. Стол, должно быть, все время так поступал и выходил сухим из воды. Не на это ли намекал бармен? Я забрался в лодку и принялся грести от берега, раздумывая о разнице между таким человеком, как стол, при всем его состоянии, и мной. Вот, скажем, он хам-хамом, и кожа такая, что копьем не проткнешь, а полки у него дома в Штатах ломятся от награбленного, в то время как я, ну что, учу мальчишек за мизерное жалование, и ради чего все это? Моралисты говорят, что не в деньгах счастье, но они не правы. Если бы мне хоть четверть состояния стола, я бы вышел на пенсию, уехал за границу, поселился бы на каком-нибудь греческом острове, зимой, может быть, работал в мастерской в Афинах или в Риме. Совершенно иной образ жизни открылся бы передо мной. И самое время, пока я еще не стал стариком. Я удалился от берега и достиг места, где, как мне казалось, накануне стояла на якоре лодка. Я перестал грести и стал всматриваться в воду. Она была бледно-зеленой и довольно прозрачной, глубина определенно несколько саженей. И когда я смотрел на золотой песок в глубине, полное спокойствие дно представлялось мне совершенно иным миром, далеким от известного мне. Яркие, блещущие серебром стайки рыб продвигались в сторону длинного локона коралловых волос, который мог бы украсить Афродиту, но был морской водорослью, и прибрежное течение плавно колыхало его. Галька, которая на берегу не более чем круглые камешки, блистала здесь, как драгоценные камни. Бриз слегка рябил воды залива, застоящей на якоре лодкой, но не касался этой глубины. Моя лодка медленно кружилась то ли от ветра, то ли от течения, и я задавал себе вопрос, не само ли движение это привлекло тугую на ухо миссис Стол, приобщила к подводному плаванию. Быть может, сокровища были только предлогом для утоления жадности супруга, а туда, вниз, на глубину, она бежала от того образа жизни, который, наверное, был ей невыносим? Потом я взглянул вверх, на горы, вдоль тянущейся вдаль песчаной косы, и увидел, как что-то блеснуло там. Это был зайчик от стекла. И стекло двигалось. Кто-то наблюдал за мной в бинокль. Я оперся на весла и всмотрелся. Две фигуры, крадучись, пробирались через гребень горы. Но я их сразу узнал. Одна — это была миссис Стол. Другая — молодой грек, нанятый ими. Я взглянул через плечо на стоящую на якоре лодку. Мой кормчий продолжал смотреть в море. Он ничего не видел. Теперь ясно, чьи следы были около хижины. Миссис Стол и с ней лодочник пришли попрощаться с лачугой, убрать все обломки. И вот их миссия выполнена, и они отправляются в аэропорт, чтобы попасть дневным самолетом в Афины. Их поездка удлинилась на несколько миль из-за объезда по прибрежной дороге. А сам Стол спит, конечно, у машины на соляных отмелях. Ждет их возвращения. Увидев эту женщину еще раз, я вдруг почувствовал полное отвращение к своей экскурсии. Лучше бы уж не ездил. А грек мой говорил правду. Лодка сейчас плавала над подводной скалой. Гребень горы, должно быть, продолжался сюда от берега как одно целое. Песок стал темнее, изменился по структуре, приобрел серый оттенок. Я всмотрелся получше, прикрыв по сторонам глаза ладонями, и вдруг увидел громадный ржавый якорь, обросший ракушками и морскими уточками. Значит, я плавал над останками давно похороненного судна. Вот показались его разломанные палубы, если эти палубы существовали когда-либо. Стол был прав, всякая мелочь, видимо, начисто подобрана. Ничего сколько-нибудь ценного нельзя было заметить на этом скелете. Ни сосудов каких-нибудь, ни кружек, ни сверкающих монет. Налетевший на миг ветерок взребил воду, и когда рябь улеглась, и вода стала снова ясной, я увидел второй якорь у носа остова и тело. Руки раскинуты, ноги прижаты лапами якоря. Движение воды как бы оживило тело. Оно зашевелилось, как будто в каком-то отчаянии еще пыталась освободиться. Но ловушка не выпускала. Спасение так и не наступило. Дни пройдут, ночи, месяцы протекут и годы, и постепенно плоть растворится и исчезнет, оставив скелет на остриях. Это было тело Столла. Голова, туловище, конечности, особенно нелепые, нечеловеческие, когда их туда-сюда шевелило течением. Я еще раз посмотрел на гребень горы, но две фигуры, бывшие там, уже давно исчезли, и меня осенила догадка, живо предстало то, что произошло. Стол шагает по песчаной косе. Бутылка поднесена ко рту. Тут они ударяют его и волокут к воде, и именно жена отбуксировывает его, захлебывающегося на подводную могилу, тут, подо мной, придавливает заржавленным якорем. Я единственный свидетель его участи, и пусть она как угодно лжет, объясняя его исчезновение. Я буду молчать. это меня не касается. И пусть мучит меня чувство вины, я никогда ни за что не впутаюсь в это дело. Я услышал, как кто-то тяжело дышит рядом. И тут же понял, что это я сам, от ужаса и страха. Я ударил веслами по воде и стал удаляться от места крушения. Когда я задвигался, рука наткнулась на сосуд в кармане. Охваченный внезапным страхом, я вытащил его и швырнул за борт. Напрасно, это не помогло. Он и не потонул сразу, а еще покачался на поверхности и лишь потом медленно наполнился этим зеленым, полупрозрачным морем, бледным, как ячменная жидкость, настоянная на еле и плюще. Не безобидная, а губительная, подавляющая сознание, притупляющая интеллект, адская варева веселого бога Диониса, превращающая своих поклонников в горьких пьяниц. И черед следующей жертвы недалек. Глаза на опухшем лице пристально смотрят на меня. И это не только глаза сатира Селена, не только глаза утопленного Столла, но это также и мои глаза, которые вскоре глянут на меня из зеркала, и, кажется, столько таится в их глубинах само отчаяние.